Просто свободный вечер. Дачное место имело свои достоинства и недостатки, но, несмотря на недостатки, дачи здесь были дорогие. Рита сняла домик для себя и для матери, которой необходим был покой и свежий воздух. Домик стоял на краю ржаного поля, а неподалеку был лес, настоящий, почти дремучий. Там росли грибы, жили ежи, белки и, может быть, даже какой-нибудь крупный зверь. Это было достоинство. Но за лесом лег Шереметьевский аэродром, и над домом все время космическим гулом ревели самолеты. Они летали очень низко, и Рите казалось все время, что самолет либо снесет крышу, либо стены не выдержат вибрации и рухнут внутрь. Это был недостаток. Возле станции, метрах в 200 от железной дороги, вытянулся пруд. Это было удобно, потому что любой дачник, не имеющий летнего отпуска, мог выкупаться по дороге на работу либо в конце рабочего дня, сойдя с переполненной душной электрички. Но пруд не имел нормального спуска. И чтобы погрузиться в воду, надо было долго ползти, цепляясь за кусты, как шпион на границе. Главной улицей дачного поселка считалась бетонка, асфальтированная дорога. Она шла от самой электрички, делала вокруг поселка полное кольцо и сильно выручала дачников в летние дожди и великие грязи. Но бетонка служила учебной трассой для инвалидов, где они осваивали свои коляски с ручным управлением. Старухи, гуляя с детьми, все время перебегали дорогу с одной стороны на другую, чтобы пропустить коляску, которая неслась навстречу, то, сделав круг, тарахтела за спиной. К вечеру над бетонкой зажигались высокие яркие фонари, и дачники выходили перед сном на прогулку. Все двигались в одну сторону, парами, по кругу, как в фойе Большого театра, ели что-нибудь вкусненькое и разглядывали друг друга. Молодые говорили о любви, старики — о болезнях, а подростки, которым еще рано было спать и рано говорить о любви, гоняли посреди бетонки на велосипедах. В 10 часов вечера Рита сложила в пляжную сумку купальник, махровое полотенце и, накинув на летнее платье плащ-болонью, отправилась на пруд. Она шла по бетонке навстречу общему движению, и дачники, если бы захотели, могли оставить свои разговоры и хорошенько рассмотреть Риту. Считается красиво, когда девушка — высокая стройная блондинка с удлиненным лицом и большими глазами. У Риты все было как раз наоборот. Лицо круглое, глаза маленькие, она была невысокая, не стройная и не блондинка. Но, несмотря на все «не», Рита всегда считала себя вполне красивой и держалась так, будто она красивая. И те, кто с ней общался, невольно сомневались. Раз она так считает, может, так оно и есть? Рита работала косметичкой. У нее была прекрасная ухоженная кожа, и от этого фона все краски приобретали свой правильный чистый цвет. Глаза зеленые, как первые листья на березе, волосы черные, как антрацит, а зубы белые и перламутровые, как пуговицы на итальянских кофтах. Салон, в котором работала Рита, был лучший в городе, а она лучшая косметичка в салоне. И получалось, что она лучшая косметичка в городе. Риту собирались даже послать за границу, в Венгрию, для передачи опыта венгерским товарищам. Рита рассчитывала передать зарубежным коллегам опыт, а у них перенять технику, приобрести для своего кабинета кварцевую лампу. Тогда из-под ее добросовестных рук стройными рядами будут выходить загорелые среди зимы прекрасные, а потому счастливые женщины. Рита сможет за смену сделать счастливыми примерно 5 человек, за месяц 150, а за год, исключая отпуск и бюллетень, 1500. 1500 красивых и счастливых. У кого еще есть такая специальность? Рита свернула с бетонки к пруду, села на громадный камень. Говорили, что этот камень пригнала сюда еще в ледниковый период, и с тех пор он тут лежит. Рита пришла на свидание к Ромео, который вез ее вчера от детского мира до самой дачной калитки и не взял на чай. Он был красив по всем стандартным образцам. Высокий стройный блондин с продолговатым лицом и большими глазами. На носу и на подбородке, с точки зрения косметички, было не все в порядке, но ведь что-то должно же быть не так. Над прудом стоял туман, и в тумане слышались голоса. «Миша, куда ты лезешь, паршивец? Вернись обратно сию же минуту!» — кричал женский голос. «Ты слышишь, что я тебе сказала?» Рита решила, что Миша ребенок, но, вглядевшись, увидела, что Миша — мужик лет 40. Он сидел на корточках в черных сатиновых трусах и, ухватившись за куст, свешивал к воде волосатую ногу, пытаясь достигнуть поверхности пруда. У него ничего не выходило. «Я сейчас буду нырять», — объявил Миша, возвращая ногу обратно на берег. «Если ты будешь нырять, то ударишься головой о камень и утонешь», — торжествующе закричала женщина, так, будто она и не мечтала о другом исходе событий. Миша постоял в раздумье, потом сделал два шага назад, разбежался, и Рита услышала всплеск, будто в воду свалился слон. «О, не оставь меня тебя, я умоляю!» — запел Миша в благородной итальянской манере. «Вернись в Соренто! Ля-ля, ля-ля!» «Ты простудишься!» — кричала женщина, бегая по берегу и заламывая руки. «Вылезай сию минуту! Тебе вредно охлаждать печень!» Низко пролетел самолет с разноцветными огоньками на крыльях и на хвосте. «Миша!» — снова закричала женщина, пугаясь, что Миша попадет под самолет. «Как она его любит!» — с завистью подумала Рита, сидя на камне ледникового периода. Она и сама тоже любила. Было такое дело. Его звали Володя. Он учился в инженерно-техническом училище, и за выдающиеся заслуги его оставили в Москве. По этому торжественному случаю к Володе из Минска приехала бабушка-профессорша. Профессором она была не сама, а ее муж, Володин дедушка. Но дедушка никогда ни во что не вмешивался. У него было много своих дел. У бабушки других дел, кроме семьи, не было, поэтому она осуществляла в доме координацию и общее руководство. Володя решил показать Риту бабушке и велел, чтобы она пришла знакомиться. Рита купила на базаре хризантемы и побежала к Володе в Козицкий переулок. Она так торопилась, что, казалось, неслась впереди собственного изображения. Перед тем, как позвонить в дверь, она долго остывала и охорашивала свои пышные хризантемы. Дверь отворила бабушка. За ее спиной блеклым фоном просматривался Володя. «Это вы и есть Рита?» — строго спросила бабушка, загораживая Володю, оберегая его от сквозняка. «А что?» — смутилась Рита. «Спрашивать буду я», — строго сказала бабушка тоном экзаменатора. «А вы только отвечайте на вопросы. Да или нет?» «Вы Рита?» «Да», — послушно сказала Рита. «Вы работаете в парикмахерской?» «Да». «Вы старше Вовика на 3 года?» «Да». «Ну так что же вы от него хотите?» «Ничего», — растерялась Рита. «А зачем тогда вы к нему пришли?» «Просто свободный вечер». Этот ответ в какой-то степени удовлетворил бабушку, и она пропустила Риту за дверь. Потом сели пить чай. Володя и бабушка по одну сторону стола, а Рита по другую. Если бы их головы, как точки, можно было соединить прямыми, то образовался бы равносторонний треугольник, у которого все стороны равны и углы тоже равны. «Ты помнишь дочку Поляковых?» — спрашивала бабушка у внучка. Про Риту она будто забыла. «Нет», — отвечал Володя, тоже не глядя на Риту. Он боялся бабушки. «Красавица!» — бабушка подняла брови. «Из сферы искусства». «А ты помнишь Милу, племянницу Рытовых?» «Помню», — сумрачно отвечал Володя, рассчитывая, что если он помнит, бабушка не будет вспоминать. «Поступила в аспирантуру. Энциклопедия». Бабушка противопоставляла сферу науки и искусства Ритиной сфере обслуживания. Рита допила свой чай, поблагодарила за теплый прием и ушла, разрушив тем самым равносторонний треугольник в пользу бабушки. Володя Риту не задерживал, полагая, что с ней ему будет проще объясниться и помириться, чем с бабушкой. Но Володя ошибся. Рита не стала ни мириться, ни объясняться. Она обвела его имя в своей душе в траурную рамочку, положила сверху хризантемы и больше никогда в эту рамочку не заглядывала. Она обиделась до глубины души, до мозга костей. Обида проникла даже в состав крови и в хромосомы. И Рите казалось, что если у нее когда-нибудь родится ребенок, он тоже будет обижен на Володю. Шофер такси Гошка Лазутин был человек деловой. Все население Советского Союза он делил на группы. У каждой группы было свое прозвище. Например, интеллигенция — шляпы, рабочий класс — пиджаки, студенты — домики, военные — командиры, транзитные пассажиры — чемоданы и так далее и тому подобное. Маршрут своим пассажирам Гошка назначал сам, а если кому было не по дороге, он и не навязывался. Гошка знал, что все в жизни имеет свое конкретное назначение. Работа, чтобы зарабатывать, начальство, чтобы отчитывать, газеты, чтобы воспитывать, кино, чтобы культурно развлекаться. Но любовь у Гошки тоже была своя точка зрения. Любовь зачем? Чтобы дети были. Дети зачем? Инстинкт самосохранения, чтобы жизнь продолжалась и после того, как Гошки не будет на свете. А какое ему дело до того, что будет после? Надо жить, пока ты есть. Торопиться надо. Километры на спидометр наматывать. Невеста ему говорила: «Ты, Георгий, не романтичный. Нет в тебе взлета фантазии». Повела в балет для взлета фантазии. Сели на хорошие места. Все видно, все слышно. Балерины на цыпочках мелко бегают, и стук от них стоит, как от лошадей. Мужик в обтянутых штанах крутится на одной ноге вокруг своей оси, будто его включили в розетку. Все хлопают, кричат: «Браво! Бис!» А невеста говорила: «Дивертисмент на пуантах? Па-де-де? Фуэте?» И все врала. Она всегда врала, даже когда правду говорила. Говорила: «Ты лучше всех, ты единственный». Руки целовала. А он в армию ушел, она замуж вышла. Значит, еще лучше нашла. Все обманывают до одной. А если какая-нибудь одна не обманывает, то временно, значит, скоро обманет. Просто случая не представилось. Гошка остановил машину возле стрелки, прочитал: до Ленинграда 500 километров, до Шереметьево 20 километров. В Ленинград, конечно, с выключенным счетчиком далеко. А в Шереметьево тоже далеко. Зато культурный отдых на свежем воздухе со взлетом фантазии. Гошка познакомился вчера с одной. Глаза зеленые, зубы белые, коленки круглые. Разрешила по дороге пассажиров подсаживать. «Вы, — говорит, — на Ромео похожи». «Почему?» «У вас, — говорит, — длинные волосы и белая рубашка». «Веселая». Спела песенку: «Не вини коня, вини дорогу». Боялась, наверное, что если не будет развлекать Гошку, он высадит ее посреди дороги с тяжелыми сумками. Но Гошка довез до самого дома и взял по счетчику. Она стихотворение ему наизусть прочитала: «Если кто-то кого-то обнял вечером во ржи, никому до этого нет никакого дела». Дом выходил углом на поле, и это навело Гошку на подходящую мысль. «Давай погуляем», — предложил он. «В другой раз, завтра». «И приеду», — пригрозил Гошка, оглядываясь, чтобы запомнить местность. «Только не к дому, — говорит. Там направо пруд, у камня». «У какого камня?» «Камень на берегу». «Что ж я в потемках камень на берегу искать буду?» «Ты пруд найди, — говорит, — а камень увидишь». «Не приедет», — подумала Рита. «Сидеть и ждать на камне было бессмысленно. Только радикулитно живешь». Когда у человека что-нибудь болит, портится настроение. А с плохим настроением работать неинтересно. А если нет интереса к делу, нет и результата. А без видимых результатов Рита перестанет быть лучшей косметичкой в салоне, и тогда салон перестанет быть лучшим в городе, и из кабинета директора заберут бархатный вымпел с золотыми буквами. Рита проследила в воображении эти далеко идущие последствия и слезла с камня. И в этот момент увидела Волгу, которая разворачивалась от бетонки к пруду. В ее правом верхнем углу горел зеленый огонек. Рита вдруг сильно обрадовалась и бросилась почти под колеса машины, которая шла на нее, важно покачиваясь на ухабах. Машина остановилась. Отворилась дверца, и оттуда восстал Ромео в белой рубашке и с длинными волосами. «Обрадовалась?» — снисходительно спросил он. «Я?» — с пренебрежением уточнила Рита. «Обрадовалась, обрадовалась», — уличил Ромео. Спорить было бессмысленно. Наверное, все ему в этой жизни очень радовались, и он привык. «Подумаешь, сокровище», — сказала Рита. «А чё ж ты меня звала?» — не поверил Ромео. «Просто свободный вечер». Помолчали. Появились мальчишки в длинных пальто. Их головы плыли над туманом. Было впечатление, что они пришли в ночное. Где-то близко пасутся их кони. Мальчишки хотели выкупаться, но, оглянувшись на машину, ушли, и их головы снова поплыли над туманом. «Выкупаемся?» — предложила Рита. «Да что ты!» — удивился Ромео. «В такую холодину!» «Как хочешь». Рита ушла в туман. Она разделась и довольно легко для здешних условий спустилась в воду. Вода была теплее, чем воздух. Рита села на дно, погрузившись по горло, бросила руки перед собой. На них действовала сила, равная весу вытесненной воды. Руки были легкие, и все тело тоже ощущалось легким. Над ней низко млели звезды. Вокруг дымился туман. И Рите казалось, что она плывет во Вселенной Млечным путем, а в конце пути стоит Ромео. Хорошо было бы выйти к нему, а он положил бы ей на плечи махровые полотенца и сказал: «Милая ты моя, бедная, обидели тебя, а я пожалею». Он положил бы руку ей на затылок, как брат, а она бы прислонилась лбом к его плечу. Спросила бы: «А что ты во мне нашел?» «Тебя? А что во мне хорошего?» «Человек очень хороший, добрый и благородный. И в Венгрию тебя посылают, а глаза у тебя, как листочки на березе». Рита выбралась на берег. Ромео стоял над раскрытой машиной, уйдя с головой в ее разинутую пасть. Рита сама достала из пляжной сумки махровое полотенце, сама положила его себе на плечи. Ромео захлопнул капот, вытер руки о какую-то пыльную ветушку и сел в машину. Рите стало холодно, и она тоже села в машину, рядом с Ромео. Помолчали. «У тебя кто-нибудь есть?» — спросил он. «Мама». «И все?» «И все». Говорить было как-то совершенно не о чем. Вчера в дороге им было не в пример интереснее. Мимо пруда простучала электричка. Ее светящиеся квадратики окон разворачивались, как кадры кинопленки. Володя не успел поставить рюмку на стол и танцевал с поднятой рюмкой, а ее рука лежала ниже его ладони. В общежитии инженерно-технического училища праздновали Новый год. На Ритином безымянном пальце было кольцо. Нарядное, как бывают нарядными ненастоящие драгоценности. И рука тоже была нарядная, праздничная. Какая у нее была нарядная, нежная, умная рука, и как преданно она припадала к Володиной, накрыв его пульс. Так графически выглядит счастье, рука и рука. Их венчает поднятая рюмка с растопленным солнцем, а в рюмке радости да ошибки. Незатейливое счастье. А настоящее счастье всегда незатейливо. «Эх, Володя, кто тебя, сироту, теперь любить-то будет?» Ромео соскучился и для начала положил на Рите на плечо свою ладонь, которую он накануне тщательно вытирал пыльной ветошкой. Рита повернулась, внимательно посмотрела в его лицо. Это было чужое, ненужное лицо, красивое ненужной красотой. И Рите вдруг стало ясно, как божий день. Так же глубоко, как обида, въелась в нее любовь. И не заменить, не подменить, не даже притвориться она не в состоянии. И получалось, что жизнь бежит не по спирали, как положено, а по замкнутому кругу. Рита поняла это и пала духом. Она сняла со своего плеча руку Ромео и вернула ее ему на колено. «Ты чего?» — удивился Ромео. «Ничего. А чего ж ты меня звала?» «Просто так». Ромео обиделся. «А зачем я приехал?» «Можешь ехать обратно». Рита открыла дверцу и вышла из машины. Ромео опустил боковое стекло и высунул голову. Она блеснула взором. Не посмотрела глазами, а именно блеснула взором. «Чё ж ты стоишь?» Ромео обиделся еще больше, спрятал голову, включил зажигание, и машина пошла, переваливаясь на ухабах. День у Гошки выдался явно неудачный. Весь от начала до конца. Это всегда так. Если с утра не повезет, то уж на целый день. Но сегодняшний день подходил к концу, его надо было просто выключить из жизни, повернуть как ручку счетчика, а завтра начнут тикать новые минуты копеечки. Гошка был человек деловой и понимал, что все в жизни имеет свое конкретное применение. И даже солнце каждое утро выходит на работу. Отработает двойную смену и за горизонт. Машина выбралась на бетонку и побежала, шибко перебирая колесами. Руль крупно вздрагивал под рукой. Посреди неба повисла луна. «А зачем луна?» — подумал Гошка. «Бесполезная вещь. Люди летали, все выяснили. Атмосферы там нет, жить на ней нельзя. Города пыль. А попробуй убери ее с неба. Что же это получится за ночь без луны?» «Значит, луна все-таки нужна. А зачем?» «Ни зачем. Просто так. А сегодняшний вечер зачем?» «Он приехал. Она выкупалась. Он уехал. Как будто не могла выкупаться одна, без него». Гошка увидел памятью, как она ушла в туман и вышла из тумана странная, гордая. Никого у нее нет, и никого ей не надо. Гошка вдруг расстроился ни с того ни с сего, и ему вместо того, чтобы ехать в парк, сдать машину сменщику, захотелось вернуться обратно к пруду. Может, она еще сидит там одна, на замшелом камне величиной с избу. Гошка было притормозил, но в этот момент прямо перед ним возник Додик с простертой рукой. «Куда тебе?» — высунулся Гошка. «В город». Гошка задумался, как Витязь на распутье. Потом махнул рукой. «Садись». Рита сидела на камне, позабыв про радикулит, жалела, что отпустила такси. Ей хотелось догнать машину, схватить ее за колеса и уговорить Ромео отвезти ее в город, в Козицкий переулок. Она взбежит по лестнице и много раз, как на пожаре, нажмет Володин звонок. Дверь откроет насмерть перепуганная бабушка, а, увидев Риту, испугается еще больше. «Что, что, что случилось?» — забеспокоится бабушка. «Спрашивать буду я», — скажет ей Рита. «А вы только отвечайте на вопросы, да или нет. Вы в своей жизни хоть один день работали?» «Нет», — скажет бабушка. «Вы заработали хотя бы один рубль?» «Нет». «А вы сделали счастливым хотя бы одного постороннего человека?» «Нет». «Так что же вы от меня хотите?» А Володя выйдет из-за бабушкиной спины на крупный план, и они окажутся лицом к лицу. «Я устала жить без любви», — скажет Рита. «Я пришла мириться». А он положит свою руку на ее плечо и скажет одно слово. «Помирились». Бесполезная планета освещала дачный поселок, и в ее неверном рассеянном свете все недостатки спрятались, а достоинства выступили, восторжествовали. Было тихо, успокоенно, прекрасно. Пруд поблескивал, как битое стекло. Дорога лежала кольцом, светлая, чистая и честная. За домами дышало поле. За полем лес, настоящий, дремучий. В нем жили ежи, белки, а может, даже какой-нибудь крупный, меланхоличный, добрый зверь.